Гуру. Бронирование есть процесс усиления заградительной сети, очень необходимый в периоды сгущения токов. Как бы панцирь надевается на ауру, прикрывающий внутреннее излучение. Дыхание при этом глубоко и ритмично. Усиливается сознание мощи связью с учителем. От пространственного яда в пространстве и много стрел.